Глава 17. Отдать деньги было порывом и самым приглупым, надо признаться. Роберт о нем пожалел в ту же секунду, как кошель шлепнулся в пыль у ног негодяя, удерживающего оборотницу. Он либо совершенно рехнулся, либо рехнулся частично. А это почти то же самое. Других объяснений такого поступка не находилось. «Нужно правильно расставлять приоритеты», завопил внутренний голос, но отступать было поздно, и Роберт продолжил свое падение в пропасть, стянув с пальца дорогой перстень и швырнув его на дорогу к деньгам. Он знал, ясное дело, что женщины – зло. Зло, так сказать, необходимое в силу продолжения рода и кратковременного, даруемого ими удовольствия. Но чтобы настолько губить себя ради них и из-за них... Скрипнув зубами, он зло вздернул девчонку в седло и понесся в сторону дома таким диким галопом, будто сам черт за ним гнался. Понял это, когда женские пальцы, вцепившиеся в дублет, пришлось буквально отдирать от одежды. «Идиот!» — шепнул внутренний голос. «А если она скинет ребенка? И по делам!» — огрызнулся он зло, бросив поводья подбежавшему конюху, а сам кинулся в дом. Хотелось крушить и ломать, выплеснуть горечь совершенного благодения. Само слово горчило на языке, в акте агрессии таком яростном, что... Он не стал оборачиваться, опасаясь, что в таком состоянии просто прикончит девчонку, если просто увидит ее. Все беды из-за проклятых мисселин, все женщины зло, а тем паче какие-то оборотницы... В таком настроении Роберт разбил кулаки о панели в собственной спальне и сломал секретер, будто тот оказался виновнее всех в совершенной, как он укорял себя, глупости. Когда в комнату робко просунулся нос мажордома, он взревел так, что содрогнулись основания дома. «Пошел вон! Убирайся, черт тебя подери!» Мажордом испарился как пар, и долгое время никто не осмеливался потревожить его, пока уже на закате дверь опять не открылась, впуская кого-то достаточно смелого, чтобы внести ему свечи и произнести: «Позвольте позаботиться о вас, сэр». На прикроватный столик опустился поднос с какими-то плошками и стаканом. «Что вам здесь надо?» — откликнулся он неприветливо. «Я, кажется, четко дал знать, что не желаю никого видеть». «Достаточно четко, сэр. Ваш мажордом до сих пор заикается и пьет чай с ромашкой. Вам тоже не помешало бы». Ему протянули стакан. «Ты издеваешься надо мной?» «Ничуть, сэр. Вы пережили нервическое расстройство, вызванное тяжелой утратой большой суммы денег. Подкрепить ваше душевное состояние будет не лишним». Роберт готов был поклясться, что девчонка над ним издевалась. Пристально вглядывался в ее смиренное вроде бы личико, но насмешки не замечал, и стаканом с желтеньким пойлом следовало бы запустить в стену, но пить хотелось нещадно. Он осушил его залпом и только потом швырнул о стену, но как-то без огонька. Перегорел, что ли? «Спасибо, что заплатили за меня, сэр», — зазвучал снова голос девчонки. «Я очень вам благодарна и понимаю, как много вы для меня сделали, и как непросто вам это далось». Роберт скрипнул зубами. «Много ли ты понимаешь?» Сипло откликнулся он. «Ничего в самом деле. Ничего ты не понимаешь и не поймешь». Оборотница, как ни странно, спорить не стала. Лишь продолжая помешивать что-то в маленькой плошке, сказала: «Может, и не пойму, в этом вы правы, но вы сделали для меня доброе дело. И я хочу отплатить тем же». «Это чем же?» — настороженно спросил Роберт. «Отравишь меня?» И с горькой насмешкой над собой же. «Это было бы даже неплохо в свете происходящего». Девушка на него посмотрела. Ее желтые нечеловеческие глаза будто в сердце ему заглянули. Он даже поежился. «Все так плохо?» — спросила она, возвратившись к прерванному занятию. «Не хотите мне рассказать?» «Тебе-то? С какой стати? Ты вообще здесь никто, безродная девка, что соблазнила моего младшего брата и понесла от него. Надо было выставить тебя вон, и дело с концом». «Так чего же не выставили?» Собеседница вдруг опустилась рядом с ним на кровать и велела: «Руку сюда положите». Роберт, пораженный подобной бесцеремонностью, безмолвно послушался, положил рядом с ней разбитую до крови руку и ощутил, как теплые пальцы коснулись ее, втирая в подсохшую корочку крови пахучую мазь. Он завороженно наблюдал, как девчонка колдует над ним, сначала над левой, потом над правой рукой, а когда она поднялась, вернувшись к корзинке, только тогда и спросил: «И что это было?» «Вы о мазе или, в принципе, обо всем?» — уточнила Уэллс. «Пожалуй, что обо всем. Долг возвращаю, я же говорила». У Роберта чем-то стиснула грудь, да так сильно, что дышать сделалось трудно. Но он все равно кое-как произнес: «Лучше бы все же деньгами. Они мне нужнее твоих ведьмовских штучек». Его наградили презрительным взглядом и под стать взгляду словами: «Какой же вы все-таки...» Роберт продемонстрировал интерес к окончанию фразы, и девушка выцедила: «Меркантильный, сэр». «Какой есть? Что, не нравлюсь?» «Ничуть». «Значит, тебе нравятся щедрые? Такие, как Оливер? С них можно немалые денежки вытрясти, а вот с меня не получится». «В этом я уже убедилась, когда вы отняли мое платье». «Не твое, платье матери». «Кстати, что ты делала на дороге?» «Ходила в город за платьем». Они воинственно глядели друг другу в глаза, и Роберт первый отвел взгляд. «И как твое самочувствие?» — осведомился внезапно. «После вчерашнего». «После вашего выстрела дробью, хотите сказать?» «Не стройте из себя жертву, мисс Уэллс». «Даже не собиралась. Чувствую себя хорошо». И велела вдруг ни с того ни с сего: «Запрокиньте голову, сэр». Наверное, в том стакане с ромашковым чаем все-таки было намешано что-то еще. Так Роберт опять подчинился. Но для вида спросил: «Это еще для чего?» «Лечить вас буду, вот для чего. Хочу, чтобы к свадьбе вы снова были красавцем», — ответила оборотница и, подхватив пальцем мази из плошки, провела по царапине на лице. Роберт даже дыхание задержал. Так сердце скакануло в груди. Вздыбилось необъезженным жеребцом. Он закрыл глаза и попытался отключиться от ощущений. Горько-сладких, пьяняще-волнительных. Таких, от которых в голову лезли какие-то жуткие мысли. Например, о заплаченных за девчонку деньгах. А значит, о свершившейся сделке, сделавшей ее, его, Роберта, собственностью. «Вот увидите, через 2 дня от царапины воспоминания не останется», — между тем говорила девчонка. «Когда прибудет ваша невеста?» «Полагаю, что завтра». Она помолчала, что-то обдумывая, и с сожалением констатировала: «Нужно было вчера лечение начинать. Но вместо этого вы бегали по лесу и купались в реке», — упрекнул Роберт. «Не по собственной воле, заметьте». Ему показалось, оборотница улыбается, и ему захотелось увериться, так ли это. Глаза против воли открылись. Она действительно улыбалась. Впервые искренне, без насмешки. И эта улыбка преобразила ее. Или ему показалось, что преобразила. В любом случае, выглядела она как-то иначе. По-человечески, что ли. Даже не скажешь, что перед ним перевертыш. Если бы только не эти глаза... «Сделайте все-таки что-то с глазами», — посоветовал он. «Если для этого нужны деньги, я дам». Улыбка девчонки разом погасла. Она снова стала такой, как всегда, хмурой и будто потерянной. «Ваши деньги мне не нужны», — обрубила, закончив втирать мазь в его раны. «Бересклета в округе хватает, а как делать настойку, я знаю». Она вернулась к корзинке с травами, перебирая в ней что-то, и Роберт, с интересом наблюдавший за ней, заметил браслет на руке. «Что это у вас?» — спросил, не в силах отвести взгляд от серебряного обруча на узком запястье. Не замечал его раньше. Догадался, конечно, что это тот самый пресловутый удерживающий браслет, но в глаза его прежде не видел. «Покажите». «Зачем?» Мисс Уэллс как будто смутилась, заведя руку за спину. Но строгий взгляд Роберта побудил ее подойти и протянуть руку. Сам не зная зачем, Роберт не столько коснулся, рассматривая браслет, сколько обхватил женскую руку и, удерживая ее, ощутил биение пульса под кожей, и жар, и мягкость ладони. Его самого бросило в жар. Не как от ромашкового настоя. Хриплым, изменившимся вдруг голосом он спросил. «Это на вас сегодня надели?» «Да, сэр». «И почему вы все еще в нем?» Он посмотрел на девчонку, она на него. И теперь уже она первой отвела взгляд. Я подумала, раз уж вы заплатили, вы захотите, чтобы я в нем оставалась. Пролепетала она непривычно тоненьким голоском. В ее присутствии Роберт делался удивительно твердолобым, а потому смысл ее слов дошел до мужчины не сразу. Но когда все же дошел, он резко оттолкнул ее руку, поняв вдруг, что все еще держит ее, и кинул в сердцах. «Полагаете, я теперь ваш хозяин? Вот уж нет. Я такими вещами не занимаюсь. Господи, упаси!» И снова потянулся к женской руке, браслет, на который хозяйка прикрыла ладонью. «Дайте сюда!» Он принялся остервенело дергать серебряный обруч и не видел в запальчивости, как девушка то ли досадливо, то ли болезненно морщилась. Наконец она тихо сказала. «Вы его так не снимете, сэр. Нужны щипцы. Так принесите мне их». Девушка опустила глаза и отняла у него свою руку. «Я на конюшню схожу, с вашего разрешения, сэр. Там браслет снимут». И добавила, собираясь уйти, будто бежала от него почему-то. «И настойку приму. Не бойтесь, пугать вашу невесту своими глазами не стану. Можете спать спокойно, милорд». После этого вышла, прикрыв тихо дверь. Почти сразу явился Уивер. «Милорд, позволите ли прибрать в комнате?» — спросил он. «Позволяю», — милостиво разрешил Роберт, а сам вышел вон и бесцельно направился по коридору. Дверь в комнату мисс Уэллс оказалась открытой, и он, проходя, глянул внутрь. Никого. Кровать прибрана, все следы пребывания в ней девчонки исчезли. «Вот и славно», — сказал себе Роберт. «Одной бедой меньше». Впрочем, он ясно осознавал, что его основная беда сейчас даже не в оборотнице, а в отсутствии денег для Абигейл. Вот кто способен действительно все испортить. Решительно все. Оставалось только надеяться, что на свадьбу она все же не явится. Просто-напросто не успеет прикатить из Италии, в которой ей так вольготно живется рядом с возлюбленным Марко. На их вилле с мандариновыми деревьями, оплатить которую должен был он. Роберт скривился, испытав двоякое чувство злорадства и огорчения одновременно. Радовало, что Абигейл не получит желаемого. «Вот тебе, выкуси!» Но реакция женщины все же пугала. Искушать судьбу Роберт не стал бы, кабы не случай с девчонкой и этими тварями-работорговцами. Но раз вышло, как вышло... Он коснулся ран на щеке. Они затянулись и на ощупь казались не грубыми, как рубцы, а мягкими и упругими. И эта девчонка знала, что делает. Но для Равенны все же придется придумать какую-то отговорку. Эта нежная Лилия вряд ли способна понять, что он приютил в доме брюхатую любовницу брата, да еще оборотницу. Нет, невесте он скажет, конечно, что напоролся на ветку в лесу. Чем не отличная отговорка? Довольный собой, он направился инспектировать слуг, проводивших последние приготовления к приезду гостей. Наслышавшиеся о приступе хозяйского гнева, они спешили исполнить все его пожелания, учесть каждую мелочь, и Роберт в итоге уверился, что, несмотря ни на что, его план все же удастся, и свадьба пройдет без сучка и без задоринки. С этой мыслью он уснул этим вечером и проснулся с утра, особенно тщательно нарядившись к приему гостей. Мисс Равенна да Савенни, младшая дочь лорда Латимера, обратила его внимание на себя еще прошлым летом на праздновании именин у Карлайлов. Блондинка с голубыми глазами, будто сотканная из тонкой, как шелк, паутины, она поражала своей трепетной хрупкостью и каким-то внутренним светом, недоступным пониманию Роберта. Несмотря на весь свой цинизм и бездну совершенных за последние годы ошибок, он никогда не посмел бы коснуться этого ангела даже мысленно. Но красавица самолично проявила к нему благосклонность. Словно свет потянулся ко тьме, желая рассеять ее. И Роберт не устоял, Да и стоило ли противиться дару судьбы, ведь девица оказалась не только красивой, но и богатой наследницей. За ней любящий папенька давал обширный земельный надел и сундук денег, набитый монетами и драгоценностями, как какой-нибудь мифический крест. И чары красавицы и ее сундука сделали свое дело».